Глава 61. Костя. У меня жар и бешеная лихорадка с красной пеленой перед глазами, и жесткий стояк, естественно. Яйца кипят, почти сварились вкрутую. Там точно не под 40, там все 100. Хочу ее, дико, страстно, жадно и невыносимо. А она, ну, естественно, никуда не пойдет, в этой юбке. С этой жопкой, торчащей между полоской чулков и... мля. Она роняет сумочку и наклоняется, чтобы поднять ее. Секунда, и я в ней. Ну, почти. Она влажная, горячая и трепещущая от желания принять меня. «Костя, ты что делаешь?» Возмущенно пищит она. «Помогаю тебе поднять сумку и задрать юбку и отодвинуть кружевные стринги, которые я сам недавно надел, решив немного поиграть». Поиграл. Заигрался так, что сейчас, кажется, вообще потеряю контроль. И вместо нежного супружеского секса устрою моей любимой училке зверский армагеддец. Не уверен, что она готова увидеть меня таким, абсолютным животным, так что я немного отстраняюсь, просто чтобы отдышаться, и реально поднимаю сумку, кладу ее на полку прихожей. Ника делает вид, что хочет открыть дверь. Ага, конечно, пойдет она в клуб. Вы арестованы. Я резко, но аккуратно заламываю ее руки назад и стискиваю запястье. За что? — лепечет Ника. С такой сексуальной жопкой нельзя ходить по Дубаю. А, да? «Если бы ты вышла, то точно оказалась бы в полицейском участке». «Да?» — испуганно лепечет моя наивная женушка. «На самом деле вряд ли. Мы в туристическом районе. Тут полиция относится лояльно к европейским закидонам, особенно ночью, особенно возле ночных клубов. Девчонки там рассекают в таких же откровенных прикидах, как в какой-нибудь Москве или Лондоне. Мы стоим в прихожей напротив зеркала. От того, что я держу ее руки за спиной, грудь Ники особенно дерзко торчит вперед. Топ на ней короткий, и я провожу кончиками пальцев по нежной коже ее плоского животика. Она вздрагивает, я задираю топ, обнажая грудь, упакованную в черное кружево. «Костя?» — выдыхает она, пытаясь высвободить запястье от моего захвата. У нее, естественно, не получается. Зато у меня получается расстегнуть юбку. Она падает к ногам. «Вау! Ты самая горячая штучка!» — шепчу я. Разворачиваю ее лицом к себе, сжимаю попу, целую шею. «А помнишь, ты говорил, что я бревно?» «Я? Серьезно? Я такое говорил? Это когда было? Вспомнила тоже?» «Замороженной селедкой называл». Она обиженно дует губы. «Так я тебя уже разморозил? А сейчас так отжарю?» Она хихикает, я веду ее в спальню, все еще стискивая запястье. «У нас типа продолжение брачных игрищ, вот только долго играть я не намерен. Сейчас все будет по-настоящему». Я вхожу без особых прелюдий, но не торопясь. Знаю, что она готова. Проверил еще у двери. Она обхватывает меня ногами, приподнимая бедра и насаживаясь на мой член. Дрожит, шумно дышит и постанывает. Она пиздец, как хочет меня. Я доныриваю до дна, отталкиваюсь, вылетаю наружу, снова ныряю, снова и снова. «Я на тебя злюсь», — шепчет Ника в момент, когда я решаю немного замедлиться, чтобы снять накал. «Не трахать тебя?» «Трахать. Можешь зло стонать», — хриплю я. Стонет она. «Мы еще не закончили с этим, а нам надо поговорить». «Мы только начали», — бормочу я. «И кончим, я надеюсь, феерично. Мне все это не нравится», — явно имея в виду инцидент с сумкой и трусами. «А если вот так?» — делаю вид, что не понимаю. Я подсовываю под ее попу подушку и увеличиваю темп. «Так, да, да». Она вдруг проводит рукой по моему лбу. Я чувствую, что он абсолютно мокрый, как будто я только что пробежал 100-метровку. 10 раз. «Костя, подожди. Что? Ты болеешь?» «Я как раз сейчас принимаю лучшее лекарство». «Ты очень горячий». «Ты тоже нереально горячая штучка. Но я уже это говорил». «Ты весь мокрый». «Ты тоже». «Костя, подожди, остановись. Давай я просто попробую...» «Что?» «Я хочу поцеловать его». «Минет? Серьезно?» «Ложись», — говорит она, и я снова падаю на подушки. Как тогда, когда она вертелась у шкафа, соблазняя меня своей жопкой? А сейчас ее губы... Мля. Она уже пыталась сделать это, но то были детские игрушки. В прошлый раз она как будто облизывала мороженое. Это было охуенно, но сейчас она реально пытается заглотить его. Я чувствую, как головка толкается в ее горло. Не выдерживаю, кладу руку на затылок и толкаю на себя. «Ника!» — хриплю, теряя контроль. Она проталкивает его глубже, и я давлю на затылок сильнее. «Мля!» Она выпускает его изо рта, делает пару судорожных вдохов, так сексуально. Ее язык скользит по члену вверх и вниз, добирается до яиц и облизывает их. «Охуенно!» Ее глаза закрыты, она как будто в трансе, как будто сама не понимает, что делает. Я помогаю ей поймать ритм, зарываясь пальцами в волосы и надавливая на затылок. Ее рот насаживается на мой член. Но я вдруг чувствую, что ей хватит. Ей понравилось, но уже немного больно, и она устала. Останавливаю ее, смотрю в затуманенные глаза. «Забирайся на него». «На твой небоскреб?» «Как ты его называешь?» «Бурдж-Халифа», — смеется она. «О, какая дерзкая лесть! Самый высокий и самый красивый. Залезай, попрыгай на нем». Она послушно садится сверху. «О май гад, я сейчас просто сдохну от кайфа». От того, как она сначала не уверена, а потом все более азартно насаживается на мой небоскреб. От того, как она стонет, когда я начинаю облизывать ее соски, и как страстно кусает мое плечо, когда я резко вдалбливаюсь снизу. Как мне нравится эта поза. Ника откидывается назад, упирается ладонями в мои бедра, дотягивается до яиц и сжимает их своей горячей ладошкой. Это похлеще, чем заряд тротила. Я чувствую, что мой небоскреб сейчас взлетит на воздух, а она... Мне несложно дотянуться пальцем до ее клитора. Поза для этого идеальная. Резко и отрывисто вскрикивает моя горячая штучка. Мы кончаем одновременно. Ника, обессиленная, падает на меня, продолжая содрогаться. «Ты как?» — вдруг спрашивает встревоженно. «Охуенно!» — выдыхаю я. Она трогает губами мой лоб. «Похоже, у тебя нет температуры», — слышу ее удивленный голосок. «Я же говорил, надо было просто показать сиськи».